«Свалил?» Бодрый рык полуорка Бома не помог разрядить ситуацию. «Отлетел», — процедил Флориан, изо всех сил пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Это же твой клан, разве можно?» Начала беда, демонстративно пиная попавший под бронированный сапог камень. «Кирея!» — рыкнул я. «Он сам разберется. Ребята, не сыпьте соль на чужую рану. Или потом вам нальют кипящие смолы на поцарапанную задницу». «Сам понял, что сказал?» Пропыхтел отстающий Крей, а идущий за ним гном Мурахром удивленно приподнял брови. «Интересно!» — протянул Орбит. «Соль! Смола на поцарапанную задницу. «Хватит!» — несколько смущенно крикнул я, покосившись на новую попутчицу, что с явным интересом слушала нашу беседу и при этом что-то собирала из различных по размеру кусков дерева и металла. «Юмористы, блин! Вот как поход за экипом для червя, волка и дракона превратился в межклановую разборку? Чёрт! Шли бы одним большущим отрядом, и горе бы сейчас не знали, а тут разборки дикие». «А зачем ты Неспов позвал?» А вот и исказилось личико Флориана. Исчезла улыбка с красивого лица золотого рыцаря. Зато глазки начали, но очень зло поблескивать. «Зачем начал из себя активного умельца строить? Оставался бы простым пассажиром и катился бы сейчас ветерком в большущем отряде, не зная горя. Кто тебя просил рот разевать и звать кого ни попадя?» «О как!» Я аж моргнул от удивления. «То есть это моя вина? Из-за меня весь этот бардак?» «А из-за кого?» Мамонт Клыван шагнул еще раз и остановился на вершине очень пологого земляного бугра. Остановились и остальные. Замер в десятке шагов огромный оранжевый дракон с седоком в сверкающих золотых доспехах. Красиво и опасно. Чует моя пятая точка, что вот прямо сейчас я запросто могу отлететь в мир иной. То бишь прямо на большую землю. Ишь, как рыцарь меня взглядом ест. Прямо буравит. Вот Флориан уже и решил, кто тут козел опущения, и сейчас начнет меня опускать. «Тебе твои косяки перечислить?» — поинтересовался я. «С радостью могу начать. Под твоей золотой шкуркой та еще крысиная шкурка скрывается, да, рыцарь? Сначала меня мягко развести пытался, теперь от драки с участием своего клана технично свалил, и еще на меня губу накатываешь?» «О!» — нарочито небрежно протянул Флориан. «Смелый какой! Не боишься, что я сейчас ногой один раз ударю, и ты лететь до самого материка будешь, вместе со своим волком драным?» «Ну-ну», — усмехнулся я. «А немного ли на себя берешь, хай недоделанный? Нас тут больше. И они мои друзья, а не твои. И на волка моего рот не разевай. Я ведь твою ящерицу не трогаю». «И еще я здесь», — мягко добавила девушка Ластёна, чьи руки продолжали сборку непонятной штуковины. Уровень девушки равнялся 241-му. Внушительная цифра. Питомца, правда, с ней не было. «Да я... Да слушай!» — рявкнул я, косясь на продолжающий удаляться от нас рейд-отряд. «Там, в Вальдире, я, может, испугался бы тебя. Если сейчас архи завалят неспящих, опять же испугаюсь твоего грозного вида. Вот только если наоборот случится... Если не спящие нагнут архов, выпрямят, а затем снова нагнут. И останешься ты здесь в гордом одиночестве. Тогда что будешь делать? Скажешь гордое «прощай легендарной экипировке»?» «Скучно», — сморщился Орбит. «Давайте нагнем дракона золотого и кипящий смолой ему на...» «Орбит!» — рявкнули сразу Кира, Кэлен и Док. «Я так люблю женщинам поддакивать». Смущенно заулыбался тут же наш лекарь, поняв, что в женском негодующем хоре прозвучал лишь его мужской голос. «Да ну вас нахрен!» Буркнул быстро соображающий Флориан, бросив на меня последний взгляд и гордо отвернулся. А еще он бросил столь же быстрый взгляд на собираемую девушкой конструкцию. Я уже видел столь обиженное, искаженное и злое на весь мир лицо. Один раз в жизни. Еще в школе. Это случилось, когда всеобщий любимец, первый красавец и хохотун нашего класса, был увлечен в стукачестве и мгновенно превратился в изгоя и объект для насмешек. Вот такое же у него тогда было лицо. Не иначе в последние часы золотой рыцарь Флориан, наездник легендарного дракона и прочее, внезапно потерял любовь своего клана, сменившуюся неприкрытым недовольством. «И не забывай еще кое-что», — продолжил я упрямо. «А что, если в конце окажется, что там еще одна дверка, которую мы можем открыть только сообща? Такая же, как тот портал, что нас сюда привел. Что тогда?» С тоской выдохнул Флориан, что меня, похоже, даже не услышал. «Лучше бы я и дальше каячил в реале. Вот нужен мне такой гемор. Извини, Рос. Нет, правда, я не из-за слов твоих, а просто так извиняюсь. Извини. Так, хотел просто одеть и обуть своего дракошу, а вылилось в очередной глобальный, мать его, политический конфликт. Как послать бы всю эту клановость из знамена, да просто летать и сражаться с кем хочешь и ни о чем не думая?» «М-да», — хмыкнул я, глядя, как Бом устанавливает на землю толстенный металлический цилиндр. Три подобных цилиндра из розоватого металла деловитый полуорк уже установил, образовав что-то вроде треугольника. А сейчас спешил к четвертой точке. Если и там установит, то мы окажемся заключены в большой квадрат. Вот, значит, что дал Барс полуорку. Я не я, если это не мощнейший магический барьер, действующий около получаса. Специально для ультрасложных рейд-зон создано, если вдруг отряд рассыпался из-за потери лидера или еще чего. Тогда такая вот передышка может много решить. «И я не крыса», — добавил Золотой Рыцарь. «Забираю эти слова обратно», — улыбнулся я. «Хотя, будь ты меня пытался, по полной». «Это да. Честный обман, сам понимаешь, это Вальдира», — легко признал Флориан. «Но не насчет легендарной экипировки. И к тому же, после похода я бы обязательно...» «Чёрт!» — буркнул я, ничуть не радуясь примирению с Флорианом. «Вся вот эта стычка без смысла. Зачем драться? Не знаю, что вы там нашли, но весь поход может накрыться прямо сейчас. Не надо бы им драться, не надо, будь оно все. «Начинается! Вот-вот, еще пара минут!» — крикнула Кэлен, пытаясь спихнуть с головы мамонта орбита, чтобы встать чуть повыше. Лысый эльф упорно сопротивлялся, не желая покидать насиженное местечко. «Блин, он теперь везде с мамонтом таскаться будет. Лысый эльф, мамонт и двухголовый попугай». Не успел я додумать эту мысль, как орбит внезапно подпрыгнул, как ужаленный, склонил лысую голову к плечу, несколько раз кивнул, расплылся в невероятно широкой улыбке, радостно выбил бодрый мотив ладонью по животу и, глядя в никуда застывшим взглядом, жадно поинтересовался. «Ты услышал? Класс! И мне скучно. Думаешь, можно? Конечно, нужно! Давай руку. Нащупал. Тяну!» «Что за хрень?» «Ор...» — начал я произносить имя внезапно спятившего братца черной баронессы. «Вах!» Установленные Бомом цилиндры пошатнулись и упали. Земля вздрогнула, я и внимания не обратил. Так, отметил просто в мозгу. Привык уже к дрожащей под ногами земле. Но вот к этому... К такому я точно не привык. Небо очертило гигантская ярко-желтая пылающая дуга, сузилась, приняла форму исполинской подковы, упершейся нижними рогами в землю. Пространство внутри подковы заволокла пелена из невероятного количества молний. Послышался треск, мои волосы встали дыбом. Равно как и все остальные мои сотоварищи внезапно превратились в панков со стоячей прической. Все, кроме радостно отплясывающего орбита, что-то на себя натужно тянущего. Вах! Подкова разлетелась осколками света и исчезла. А в трех шагах от абсолютно охреневшего и едва-едва снова не вымершего мамонта Колывана стояла высокая тощая фигура со змеиной головой. Рядом с нами появился бог, а мы окаменели нафиг. Всей толпой превратились от шоков каменных истуканов. «Внимание! На землю, не знавшую веры, явился бог Снес. Все живое и мертвое на территории Запределья трепещет, впервые увидев бога. Все живое и мертвое на территории Запределья склоняется перед богом Снесом. Бог Снес получает преимущество. Бог Снес получает энергию веры. Внимание! На данной территории не могут быть построены храмы». «О-о-о!» — выдавила девушка Ластёна, падая с мамонта. «У-у-у!» — прохрипел Флориан. «С собой?» — деловито поинтересовался орбит. «С собой!» Сплошным радостным шипением отозвался змееголовый бог Снес, поднимая над головой руки. Только что прямо на наших глазах Орбит подарил богу Снессу большое клубничное мороженое. Это закрытая легендарная зона. Здесь нельзя построить храм. Нельзя сделать запределье постоянно открытым. Это просто как разовый вкусный подарок для бога Снесса, сравнимый с внезапным разовым выигрышем в лотерею, а не с постоянными маленькими дивидендами от акций. Эффект непостоянный. Это как одноразовая подзарядка батарейки Снесса. Но разве этого мало? Бог и так был силен, а его только что еще и накормили первоклассным обедом. Мать. Возможно, мировой баланс божественных сил несколько изменился вот прямо сейчас. Над поднятыми руками шипящего змееголового бога начало появляться что-то огромное. Какой-то огромный круг. Мне в ноздри ударил запах свежеиспеченного хлеба и чего-то сладкого. «Орбит!» — крикнула Кира Беда. «Что это? И как ты это сделал? И все же что это появляется?» «Это черничный пирог! Запредельный черничный пирог в запределье!» Счастливо хохоча завопил лысый эльф, вновь пускаясь в безумный танец на макушке ревущего мамонта Колывана. «И пять! И четыре! Это будет круто!» «О да, мой лысый друг!» — согласился бог Снес. «О да!» «И три! И два!» Спрыгнув с Колывана, я уселся на травку запределья, обнял подбежавшего тирана и безучастно продолжал смотреть на формирующийся над нашими головами черничный пирог. «И раз!» Сверкнула густая фиолетовая вспышка вплотную к нам, но не ослепила. Скорее, прояснила уже уставший взор. Почти материализовавшийся пирог не улетел по дуге к намеченной двумя шутниками цели. Пирог просто исчез. В следующую секунду над приостановившимися отрядами появился НЛЧП и рухнул вниз с такой скоростью, будто невидимый великан хорошенько нажал ладонью сверху. Божественный пирог буквально впечатало в землю. Передние ряды двух рейд-отрядов накрыло густой фиолетовой массой. Вверх плеснулись темные фонтаны, во все стороны разлетелись брызги. «Что за дикий хаос, Рос?» — поинтересовалась Кира, опускаясь рядом со мной. «Это не хаос», — мрачно ответил я, довольно зло глядя в ту сторону. «Это беспредел и наплевательское отношение. Я прямо рад, что Орбит решил пошутить. А как он закончит издевательство, я продолжу. Назрела у меня пара вопросов». «Уже закончил!» — уведомил меня прекрасно все слышащий эльф и недовольно скривился. «Второй раз неинтересно. Повторение есть мать скученья. Давай, Рос, говори. Снес его услышат?» «Услышат», — спустя миг ответил бог Вальдиры и, ухватив лысого эльфа за воротник жилетки, подтащил к себе. А жилетка тут же покрылась загадочными символами красно-желтого цвета. Подтянув орбита, Снес чуть нагнулся и прошипел. «Пусть барахтается. Мой лысый друг, ты принес мне щедрые дары сейчас. Чем я могу отплатить?» «Хм», — глубоко задумался орбит, а я приоткрыл рот и удивленно произнес: «Услышат меня?» «Услышат меня!» Громовой рев пронесся над речным берегом, пролетел над джунглями и землей, со всего размаху налетел на горы и в виде оглушенного ударом эха вернулся обратно. Там вдалеке, разделенные пузырящейся фиолетовой массой, неподвижно стояли два отряда. Причем все, включая и вроде как бы не задетых брызгами божественного подарка игроков. Приглядевшись, я заметил дрожащие в воздухе полупрозрачные красноватые нити, исходящие от пирога и колышущиеся повсюду. «Вот это ты громок, Рос!» — восхищенно произнесла Беда. «Скажи что-нибудь, например, Кира, я тебя...» «Так...» — мрачно буркнул я, вставая на ноги и готовясь излить все содержимое своей отнюдь немилой и добросердечной души на головы бойцов двух кланов. «Так, так, так...» — отозвалось запределье. «О, два великих клана!» С нескрываемым сарказмом начал я. «Уже не знаю, почему вы вдруг прекратили рвать друг другу глотку. Не иначе на этот раз в черничное варенье подмешан радиоактивный нитроглицерин. Но мне, если честно, плевать. Я лишь хочу уведомить, что отказываюсь от вашей дальнейшей помощи. И от помощи архитекторов, и от помощи неспящих. Я не навязываю свое мнение никому и говорю только за себя. Я попытаюсь пройти запределье в одиночку. Не получится, это моя проблема. Все наши договоренности сняты. Никто из кланов мне ничего не должен. Я всем доволен. Но, как говорил мне папа, при расторжении договора объяснение необходимо. Хорошо, я поясню. Не знаю про клан архитекторов. Я договаривался о прямой помощи только с кланом неспящих, так получается. По сути, я отдал этому доброму и мудрому клану абсолютно все, оставив себе и моим друзьям лишь небольшой и вполне внятный процент с общей добычи. Тем самым мы получили очень надежный конвой высокоуровневых телохранителей. Но, как внезапно выяснилось, наш конвой ни хрена нас не конвоирует. Потому что поход в мифическое запределье превратился в продолжение разборок между двумя старыми и давно друг друга нелюбящими кланами. А мы внезапно стали лишь побочными пассажирами. Я не буду развивать тему про то, что вместо одного большого и мощного рейд-отряда мы получили две куда менее сильных группы. Черт с ним. Досюда ведь как-то дошли, да? Но вот сейчас уже идет лобовая атака. Сколько из вас выживет после лобового столкновения? По 2-3 игрока с каждой стороны? Меньше? Вообще никого? А даже если останется по 5-6 человек с каждой стороны, то позвольте мне спросить. А как вы два клана сможете потом сдержать свои такие обосраться, как щедрые обещания? Как доведете нас до звериного экипа? Как заплатите обещанный процент, если все улетите на возрождение, а мешки с добычей останутся здесь? Никак, да? Я тоже думаю, что не сможете. Вот вам и мое объяснение, почему я обрываю все мои договоренности с обоими кланами. Повторю, мне никто ничего не должен. Все было классно, захватывающе. Как на аттракционах в парке развлечения. Спасибо, что покатали и дали пострелять из стреломета. Дитятка Рос, счастливо, спасибо. И до свидания. Благодарно кивнув богу Снессу, который только что закончил перешептываться с орбитом, я вопросительно взглянул на Киру и протянул ей руку. Ухватившись за мою ладонь, беда встала, вздохнула, заглянула мне в глаза и спросила. «Пошли? Пошли». Улыбнулся я, переводя взгляд на ставшие куда ближе горы. «Пошли!» — рыкнул Бом, не вставая с карачек и продолжая собирать странно серую траву. «Учти, Рос, я только что 3 кристалла божественной радости в мешок пихнул. Пока ты речь толкал, мы тут делом занимались и много чего нашли. Если что, терять очень жалко». «Пошли!» — абсолютно не услышав причитания ишака полуорка, решительно произнесла Кэлен, уже спустившаяся с оставшего нам чужим мамонта. Вставший за ее плечом Крей столь же решительно кивнул. Он явно предпочитал защищать свою любовь самостоятельно, пусть даже и не столь надежно. «Пошли», — вздохнул док, хватаясь за виски, будто от головной боли. «Я стольких не вылечу. Это уже психическое. Диагноз. Болезнь я сам 5-й степени, неизлечима. Но я с вами все равно уже зад отсидел». «Пошли», — весело поддержал нас эльф. «Снесс, с нами!» «Не могу, мой лысый друг!» С глубоким сожалением отозвался бог, небрежно щелкая пальцами. Вдалеке раздался смачный плях. Там, где стояли два рейд-отряда, образовалось гигантское фиолетовое пятно. Все вокруг покрылось густым слоем фруктовой жижи с обалденным запахом черники. Но, насколько я видел, кроме визуальных эффектов ничего не произошло. Никто не погиб от черничного взрыва. «Меня призывают», — грустно поведал нам Снесс. «Молят помочь выкрасть какой-то хрустальный молот. Скука. Но сулят щедрые дары. В преддверии надвигающейся войны мне нужна каждая капля силы, каждая крупинка золота. Прощайте». На этот раз обошлось без арки портала в виде подковы. Бог Снесс просто исчез. Растаял в дымке. Видимо, пробивать вход требовалось лишь сюда. И лысый эльф был словно маяк. А назад можно и по-простому. Я даже не представляю себе, сколько дармовой энергии бог хапнул с запределья. Вообще, те, кто поклоняется этому богу, теоретически должны теперь лысому эльфу очень и очень много. «Я с вами», — тихо произнес гном Мурахром, останавливаясь позади меня. «Помогу, чем смогу». «О как!» — несколько удивился я. «Хорошо». «А я...» — протянул Флориан, пребывающий в диком замешательстве. «Ну, короче...» «Ты думай пока», — улыбнулся я и, отвернувшись, сделал первый шаг к горам. «А я...» — поспешно произнесла Ластёна. «Я... ты из неспящих», — тут же ответил я. «Будь так добра, если не сложно, передай Бусе лживой мои наилучшие пожелания». «Будь добра», — подключился Орбит. «Передай Бусе лживой от меня пинок! Колыван, пошли!» «Мамонт ведь не наш», — напомнила Кэлен. «Наш?» — мотнул головой эльф. «За то, что Буся узнала о походе сюда. Плата уже забрал, а Снес ему в хобот дунул». «Снес дунул в хобот Колывану?» Беда аж подпрыгнула. «Ага», — подтвердил Бом, занимая позицию впереди меня. «Ну, потопали». Дыхание бога Вальдиры было влито в мамонта Колывана, теперь принадлежащего лысому эльфу Орбиту. Не в качестве питомца, а именно что принадлежал. Интересно, что случилось с мамонтом. Хм, но сейчас не до этого. «Пошли», — махнул я рукой, шагая вперед. «Бом, ты сильный, сбрось с Колывана все чужое. Сумки, стрелометы, броню и девушку Ластёну». «Не сбрасывайте меня с мамонта, пожалуйста», — попросила Ластёна, глядя куда-то в пространство. «Пишет сообщение лихорадочно». «От чужого мамонта отпрыгни!» — прогудел забравшийся на Колывана полуорк Бом. «Я тебя сейчас пну, и ты от своего тела отпрыгнешь!» Зло пообещала Ластёна. «Ну да, если их уровни сравнивать, да и экипировку, то только что упитанный домашний поросенок наехал на дикую лесную свинку». «Колыван!» — велел Орбит, и затрубивший мамонт вздрогнул всем телом, попытался стряхнуть с себя чужака. На миг я четко увидел, как чудовищные бивни доисторического слона на пару мгновений налились изнутри яростно красным огнем. Бивни словно раскалились на пару секунд, будто были выкованы из металла. «Рос, не гони лошадей!» — крикнула Ластёна, грациозным прыжком отлетевшая метров на 10, изящно приземлившись на земляную кочку. «Погоди, поговорим!» «Ты, видно, сообщение черной баронессы сейчас цитируешь». Даже не оборачиваясь, ответил я. «От меня передай сей леди, что никаких договоренностей между нами больше не будет. Передай, что я крайне разочарован тем, как она ведет дела. Все, удачи не спящим». «Улетите ведь! Сейчас передышка кончится, монстры полезут, снесут!» «Смыкаемся!» — зычно велел Бом, с королевской высокомерностью игнорируя высказывание девушки. Мы сомкнулись, не обращая внимания на что-то кричащую Ластёну. Мамонт Колыван потушил бивни и спокойно пошел вперед. Орбит вновь уселся на его широкую голову. Перед огромным животным возник призрак Крабера с позолоченной клешней. На макушке эльфа с гнусным воем появился еще один призрак. Крей и Бом пошли впереди, рядом с Крабером. Кэлен вернулась на спину мамонта. За ней последовал Док. Я пока шел с чуть отставшей Кирой. Вокруг сновали наши питомцы. Крохотная группа шла на верную смерть. И все мы понимали это. «Сюда вас позвал я», — тихо произнес я, но меня услышали все товарищи. «Если улетим на возрождение, а мы точно улетим, то я восстановлю вам всю потерянную экипировку, обещаю». «Блин, на что ж все так тяжко-то?» «До гор всего ничего осталось, а там...» — вздохнула волшебница Кэлен. «Точно!» — согласился полуорк. «Немного не дошли». «Бом, ты же не скинул сумки и стрелометы?» «Выкидывать? Они же дорогие! Ты чего? Это наша компенсация! За такой вот кидок! Если бы ты их не остановил, мы так и так остались малой группой. Так что все законно. Компенсация за кидок. Буся нас кинула». «Буся нас кинула!» Истошно завопил Орбит, прикладывая ладони ко рту. Его крик разнесся не так громко, как мой недавний голос, но все же очень далеко. Многие его услышали. «Буся нас кинула!» За нашими спинами остались Ластёна и мнущийся Флориан. Все, я понял главную проблему Золотого Рыцаря. Он, мать его, просто не умел принимать решения. Вообще. Некоторые люди принимают решения быстро. Другие долго думают, но тоже делают свой выбор. А Флориан же? Да и плевать. Не мое это дело. «Буся нас кинула!» Продолжал вопить лысый эльф. Двухголовый попугай исправно поддакивал. «Кинула!» Что-то мелькнуло. Очень быстро я едва-едва заметил. На спине мамонта возникла фиолетовая фигура. С ее головы и плеч медленно стекала густая жидкость. В следующий миг эльф заболтал ногами в воздухе, удерживаемый одной тоненькой женской ручкой. «Я тебя сейчас так кину, что до самого Зарграда лететь будешь!» В бешенстве прошипела черная баронесса. Узнал я ее только по голосу, наверное. Вместо лица фиолетовая маска. «Кидай!» — дико обрадовался Орбит. «И меня тогда, если можно», — попросил док. «До Зарграда!» «И меня! Меня!» — с надеждой добавила Кэлен. «Млин, я окружен полными отморозками. Просто изморозь у них по-разному проявляется. Если эта грязная заморашка является черной баронессой, то...»